Задавая подобные вопросы, вы будете способствовать закреплению ассоциации переживаний, связанных с перееданием, и ваше поведение немедленно изменится. Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, вы должны изменить свои привычные вопросы. Запомните, вопросы, которые вы постоянно задаете, будут создавать либо расслабленность, либо удовольствие, либо возмущение, либо вдохновение, либо чувство обделенности или восторга. Задавайте вопросы, которые поднимут ваше душевное состояние и толкнут вас на путь всяческих преобразований.